Глава 21. 16 октября 2185 года. Суббота. «Ну и что же, что суббота? Я и завтра буду работать, если понадобится», — бормотал Саша Сазонов, поглубже надвигая на глаза капюшон осенней куртки. Кинешма встретила его мелким холодным дождиком и пронизывающим ветром с реки. Зачаровать обувь от промокания он забыл, и теперь в правом ботинке хлюпало. Зато в здании школы было сухо, тепло и шумно. По субботам уроков у детей не было, зато вовсю работали всякие кружки и секции. Знакомая уже инспектриса была занята по уши и выше, о чем ей проинформировала очень недовольным голосом. «Галина Ивановна», — взмолился Саша, — «ну, пожалуйста, ну один вопрос, в крайнем случае два». Он вспомнил указания непосредственного начальника и сделал умоляющие глаза. Получилось, видимо, неплохо, потому что инспектриса как-то смягчилась лицом и подтолкнула его в сторону буфета. «Идите, молодой человек, и выпейте горячего чаю. У вас простуда начинается. Я сейчас проконтролирую потоки и приду к вам». Сазонов и так готов был подождать, а уж в буфете-то с булочками, да со сладким горячим чаем. В общем, следующие 20 минут он провел не самым худшим образом. Галина Ивановна появилась в дверях буфетной и поманила его рукой. Саша поднялся, послал буфетчице благодарную улыбку и пошел следом за инспектрисой. «Спрашивайте, только быстро, у меня мало времени», — сказала она. «Расскажите про Клюеву». «Я ж уже рассказала». «Какое ее полное имя, место рождения, откуда она пришла в школу, кто были ее родственники и где они сейчас? Что с ней произошло после окончания школы? Вы же и со своими учениками переписываетесь и встречаетесь. Если она сама не появлялась, может, кто-то в курсе?» «Тише, тише, молодой человек», — подняла инспектриса ладонь. «Давайте по порядку. Я вчера после вашего ухода подняла документы, поговорила кое с кем и все выяснила. Ну и вспомнила кое-что, конечно. Памяти ведь нужно только дать толчок». Итак, Валя переехала в наш город из Читы. Тут младший инспектор, забывшись, присвистнул, за что получил строгий взгляд дамы. Удостоверившись, что он недопустимость своего поведения осознал, Галина Ивановна продолжила. «Да, из Читы. Ее родители погибли, честно говоря, не помню при каких обстоятельствах, но это было в 63-м году, думаю, вы сможете выяснить». Единственная родственница, сестра матери, жила в Кинешме, и девочка приехала к ней. «В 2163 году», — записал Саша. «Понял. Одна? Братьев и сестер у нее не было?» «Сестер? Не помню. И нигде не было упоминаний. Простите, все-таки столько лет прошло, это нужно смотреть по городским архивам, но сегодня и завтра они не работают, выходные все-таки». «Понятно. Что с Валей было дальше?» «Тетка умерла через полгода после того, как Валя закончила школу. Клюева как-то очень быстро продала дом, собралась и уехала». «Куда?» «Уехала она в Кострому, насколько я помню. Она-то оборвала все связи и мне не писала». Тут инспектриса обиженно поджала губы. «Но Машенька Ситникова училась в Костромском педагогическом и рассказала мне, что несколько раз встречала Клюеву в городе. Вроде бы та поступила в художественную школу и вышла замуж за однокурсника». «Прекрасно. А поговорить с этой Машенькой можно?» «Конечно. Она преподает в нашей школе младшие классы. Что еще вас интересует, господин следователь?» Сазонов не стал ее поправлять и говорить, что следователь — это совсем другое ведомство, просто напомнил свой вопрос. «Полное имя Вали Клюевой». «Знаете, и это забыла». Инспектриса искренне огорчилась. «Представляете, так привыкла, что даже мысленно называла ее этим прозвищем. Ой, как нехорошо». «Спасибо, Галина Ивановна». Сыщик встал. «А как мне найти Ситникову?» «На втором этаже кабинет номер 8. Через 5 минут у нее перерыв. И знаете что, молодой человек, я в понедельник позвоню знакомой в городской архив, попрошу ее найти данные, кто жил с Клюевой в одной квартире. Вы оставьте ваши координаты, я вам сообщу, если что-то удастся найти». В Москву Сазонов возвращался с гудящей головой. Во-первых, полученная информация не желала укладываться по полочкам стройными рядами. Ее кусочки, словно иглы из головы Страшилы Мудрого, торчали во все стороны и противоречили друг другу. Во-вторых, учительница начальных классов, госпожа Ситникова, говорила так много и быстро, что ему хотелось закрыть ее рот ладонью, только бы Мария минутку помолчала. В-третьих, именно от Ситниковой он узнал, что полное имя Клювы было Валерия, и это должно было означать, что они нашли убийцу, но так и не знают причин. Записка гласила: «Я не дам тебе забыть о Стасе. Считай дни Клюва». Но никакого Стаса в окружении Вали Клюевой не обнаружилось. «То есть мы можем считать доказанным, что Клюва – это Валерия Калинец-Лукьянова?» – переспросил Никонов. «Да», – твердо ответил младший инспектор. «В феврале 68-го года Валерия Клюева вышла замуж за своего однокурсника, звали его Мирон Калинец. В 72-м они защитили дипломы и через месяц развелись. Куда уехала после этого Валерия, информаторы не знали, а Мирон Калинец и по сей день живет в Костроме. Художник довольно известный, недавно персональная выставка была. Значит, мы не нашли Стаса». «Это может быть и не Стас, а Стася. Сокращение от Анастасии», — заметил Шкуматов. «Надо смотреть родственников. В понедельник архив откроется, если там что-то есть, будем знать». «Что у нас осталось в вопросах?» Никонов положил перед собой чистый лист бумаги. Остальные и задумались, пока он первым пунктом писал и подчеркивал: «Стас». «Записная книжка и коммуникатор Ангелины», — начал Фарид. «Источник черного лотоса». «Какого роста была фигура в синем халате?» «Это мы знаем», — помотал головой Глеб. «Информатор сообщил, что поменьше Алекса Верещагина, но больше госпожи Аскановой. То есть опять-таки могла быть и женщина». «Почему ж тогда убили Антона Майера? Просто ссора?» «Ну, и так бывает», — пожал плечами Петр. «Вот что, друзья мои». Никонов вложил лист с вопросами в папку с материалами по делу об убийстве Ангелины Майер. Никонов вложил лист с вопросами в папку с материалами по делу об убийстве Ангелины Майер. «Идите-ка по домам и до понедельника выкиньте все это из головы. Нам для постройки здания не хватает кирпичей. Пока их не подвезут, версию не достроить». «А ты не хочешь еще раз допросить Калинец-Лукьянову?» — спросил младший инспектор. «Рано. Предъявить ей нечего». «Ну как же? Ангелину-то она знала еще в Кинешме». «Сколько лет с тех пор прошло? Обе из Кинешмы уехали, в Москве не встречались. Знать не знали, что живут в одном городе. Валерия же утверждает, что ее вообще не видела, а мы не можем доказать обратного. Так что по домам и жду вас в понедельник в 8 утра». Четверка инспекторов ушла, а Никонов откинулся в кресле и заложил руки за голову и задумался. Он не видел пока связи между Валерией и Антоном Майером и не мог придумать, где ее искать. «А съезжу-ка я в клуб», — решил он. «Уж как минимум покормить они меня должны. А там, глядишь, и мысль умная проскочит. Или нет, не так. Сперва заеду к Никодиму Николаевичу, потом в клуб, а потом видно будет». Вечером в субботу искать своих информаторов бессмысленно, с ними лучше завтра поговорить. И, обретя план, он немедленно пришел в хорошее настроение. Убрал документы в сейф, запер кабинет и, так мурлыкая под нос что-то бравурное, вышел из здания. Глебу показалось, что Никодим Николаевич ему обрадовался. Они сели за столик в том же самом кафе, и инспектор честно обрисовал старому лису ситуацию. «Где могли встретиться Валерия и Антон Майер, не соображу никак», — сказал он. «Может, вы подскажете, а?» «Я-то почему?» «Потому что у нас всех уже глаз замылился, не видим тонкостей. Потому что Сергей Иванович вам доверяет. Потому что вы людей видите насквозь. Выбирайте, какое объяснение вам больше нравится». «Ну, ты понимаешь, что существуют варианты, при которых ты никогда не найдешь свидетелей этой встречи». «Не в глухом лесу живем. Всегда кто-то что-то видит. Важно понять, о чем спрашивать. Тогда ты рассуждай вслух, а я буду комментировать». Видно было, что старый швейцар никуда не спешит сегодня. Он оставил в отеле форменную пелерину и фуражку, сел удобно, на часы не поглядывал и даже заказал кофе, рюмку Келемаса. Ну, раз уж было предложено, Никонов стал рассуждать. Итак, момент личного знакомства Майера и Калинец Лукьяновой. «Мадам художница, мы выяснили, что живет она довольно замкнуто. Бывает в музеях и на выставках, порой выезжает на пленэр, но в основном работает в мастерской. Подруг нет, или они такие, что годами не видятся. Светская жизнь – только обязательные выходы с мужем на протокольные мероприятия. Парикмахера вызывает на дом, так же, как и косметолога. За покупками не ходит». «Так», – протянул Нини. «Получается, что точек пересечения с Антошей и нету. На выставке он не ходит, предпочитает бары и бильярдные. Бизнес у него чисто теоретический, да и чтобы ей был тот импорт-экспорт. На каком-то приеме?» Глеб покачал головой. «Не тот был у Майера уровень, чтобы посещать балы в Кремле». «Тогда встретиться они могли только нарочно». «Вот и я так думаю». «Когда? Сроки ты знаешь?» Никодим Николаевич заинтересовался уже всерьез. «Думаю, в конце сентября. Чуть больше месяца назад Ангелина начала давить на Лукьянова, чтобы он разводился и женился на ней. Полагаю, это могло послужить спусковым крючком». «И кто, по твоему мнению, начал первым?» «Она». «Согласен. Дамочку эту я не знаю, но вот Антон инициативу в свои руки брал только тогда, когда надо было выбирать, где обедать. Теперь смотри сам, конец сентября был холодный и дождливый. Значит, загородные выезды отпали, господин Майер любил комфорт. Рестораны он выбирал разные. Сегодня у нас обедает, завтра в клубе, а послезавтра в Сирену отправится. Не подловишь. По моему разумению, есть 4 места, где его можно было поймать точно и более или менее в определенное время. Бильярдная в Гнезняковском переулке, бар напротив нее, известный тебе клуб и дом, разумеется». Глеб посмотрел на собеседника с большим интересом. «Скажите, Никодим Николаевич, если это не секрет, у вас есть какой-то свой клуб?» «У кого у вас?» «У швейцаров». «Есть», — не стал спорить тот. «И будь уверен, ежели тот же Майер покинул бар сильно навеселе, то в Емелинском уже готовились его встречать». «С чего бы вы начали в моем случае?» «Наиболее вероятное место – клуб. Из бара или бильярдной он, скорее всего, уходил не один, а с друзьями-приятелями. Но поспрашать-то надо везде. Можешь на меня сослаться, если что». Глеб поблагодарил Нини, расплатился и вышел под октябрьский дождик. За оставшиеся 1,5 выходных он добьет эту историю, чего бы ему это ни стоило.